Да, это так, и я это говорю не только потому, что отказ означает, что ты разорвешь мне глотку, невозмутимо ответил я. Хорошо, примите мою благодарность за защиту, принцессу, и, эй, если ты думал, что со мной покончено, то ты сильно ошибся, паршивец. Я панически напрягся, когда вновь раздался голос мистера 2, на этот раз донесшийся оттуда, где он балансировал на самом краю лестницы южных ворот. Глава 23. Такой славный Акома, как я, не потерпит поражения от такой никчемной дворняжки, как ты. Он шмыгнул носом, прежде чем садистски ухмыльнуться. А теперь, приготовься встретить лицом к лицу ярость моего Акома Кэм. Хрясь, гак, гаирка. Мистер 2 согнулся пополам и схватился за горло от боли, из его рта вырывалось лишь несколько влажных булькающих звуков. Для протокола, это тебе за ту боль, которую ты, без сомнения, причинил Усопу, когда украл его лицо, заявила Виви, замахиваясь рукой. Это за попытку свергнуть мое королевство. И с этими словами она отошла назад и ударила прямо по его уродливой роже. Эк, взвизгнул мистер 2, схватившись за свой, надеюсь, сломанный нос. А это тебе за твой ужасный наряд, от имени женщин всего мира. Удар. Ах, Чака, Кару и я сочувственно поморщились. Мистер 2 жалобно заскулил, сцепив колени вместе, а затем откинулся назад и резко скатился вниз по ступенькам. Раздался звук, похожий на звук удара резинового меча о землю, затем раздался вскрик. Ай! Нахмурившись, я медленно подошел к верхней ступеньке лестницы и увидел, как мистер 2 несколько раз отскочил от ступенек. Каждый удар о каменные ступени вызывал еще одно болезненное восклицание со стороны Акома. Это повторилось несколько раз, прежде чем он плюхнулся животом на песок. Хм, мультики отобразили это правильно, сказал я. Оторвав взгляд от распростертого тела мистера 2, я в нервном страхе сделал шаг назад, увидев, что армия мятежников подобралась слишком близко. Ладно, мне кажется, нам пора. Когда он направится, он будет просто в бешенстве. Прошу прощения, удивленно воскликнул Чака. Кросс, ты же не серьезно? Требовательно спросила Виви. Я имею в виду, если бы он был Заном, я бы поняла, но в оригинальной истории он принял прямые удары по лицу от Санджи, неоднократно, могу добавить, и продолжал сражаться, категорично заявил я. Черт возьми, он оказывал Санджи достойное сопротивление еще до того, как начал использовать тело нами. Лицо Виви стало пепельно-серым, когда она посмотрела вниз по лестнице, прежде чем снова посмотреть на меня с выражением сильной паники. Побежали? Побежали, согласился я, украдкой оглядываясь по сторонам. Вопрос только в том, куда. О бомбе уже позаботились, так что я прервался, заметив, как Чака напрягся, прежде чем бросить недоверчивый взгляд на Виви. Ты им ничего не сказала про эту чертову бомбу? Что? Нет, конечно же написала. Запротестовала Виви, прежде чем бросить недоверчивый взгляд на защитника своей семьи. Чака, мы пытались штурмовать часовую башню, как вы приказали, но каким-то образом пара, о которой вы нас предупреждали, уже знала, что мы к ним направляемся. Поспешно объяснил Чака. К тому времени, как мы прибыли, они каким-то образом сумели собрать небольшую армию и укрепиться. Мы потратили последние 48 часов, пытаясь выбить их, но безрезультатно. Мы с Виви потрясенно уставились на него. Итак, ты хочешь сказать, что бомба с многокилотонной мощностью все еще в игре? Не по нашей воле, выстрелил в ответ собачий Зан. Мы пытались проникнуть туда всеми возможными способами, но их позиции слишком хорошо укреплены. И ко всему прочему, всякий раз, когда кто-то показывает свою голову в поле зрения башни, по нему открывают огонь из ниоткуда, закончила Виви, пощипывая себя за переносицу. Команда мистера 7, черт побери, Квагда думал, что они... Ха, Кару оборвал себя на полуслове, когда понял, что говорит, привлекая к себе все наше внимание. Что за... Начал было Чака, но я перебил его. Саундбайт, ты меня слышишь? Закричал я изо всех сил. Да, из ниоткуда донеслась мешанина голосов. Эти мохнатые ублюдки заперли меня в моем панцире и теперь кружат над зданиями. Я бы и сам выбрался, но я в когтях у волосатой крысы. Если я их уроню, ты упадешь и разобьешься, верно язвительно простонал я, массируя висок. Черт побери, все летит прямиком в ад. Я отчаянно ломал голову, пытаясь придумать какой-нибудь план. Наконец, я смог составить то, что, как я всерьез надеялся, было вполне приемлемым планом. Ладно, держись крепче, без каламбура сказал я ему, и постарайся, чтобы они не поняли, что они не смогли тебя заткнуть, я постараюсь забрать тебя, просто наберись терпения, хорошо? На мгновение воцарилась тишина, прежде чем раздался протяжный голос саундбайта, я же улитка, моя максимальная скорость это 1 дюйм в час, терпение для моего вида это практически гребанное идеало. Эта тирада внезапно оборвалась без всякого предупреждения. Я оглянулся на раздраженных Вивикару, а также на мокрого от пота человека-шакала. Должно быть, вредители улетели за пределы досягаемости, со вздохом объяснил я. Надеюсь, саундбайт сможет привести меня к ним, когда они вернутся, но пока давайте спланируем наши следующие шаги. Во-первых, о чем ты сейчас думаешь, Виви? Спросил я, заметив задумчивый взгляд, который она приняла. Я думала о чем-то действительно шокирующем для обеих сторон, что сможет задержать обе армии настолько, чтобы я смогла разрядить всю эту неразбериху без помощи саундбайта, объяснила Виви. По крайней мере, я смогу увести их подальше от бомбы. На самом деле, бомба это то, что заставило меня подумать о... Не парься, он уже ждет вас, сказал я, пренебрежительно махнув рукой. Насколько я знаю, взрыв дворца может сработать, но в ту же секунду, как ты установишь заряды, в ситуацию вмешается песчаный ублюдок. И пока Пелу не прибудет сюда, у нас нет никакой возможности победить его. Подожди, Пелу, вмешался Чака. Пелу такой же зан, как и я, хоть и с отменным опытом. Как он может победить такую логию, как крокодайл? Он не сможет, ответил я, качая головой, прежде чем поднять палец. Но пассажир, которого он везет с собой, наверняка сможет это сделать. Это будет непросто, но... Я злобно ухмыльнулся. Поверь мне, Луффи победит крокодайла. Это потребует много работы, но Алабаста сегодня не падет. На мгновение в глазах Виви мелькнул огонек, но в следующий миг он сменился холодной сталью воли, которая уже начала становиться привычной. Ладно, в таком случае у меня есть другая идея. Она вопросительно посмотрела на Чаку. Агенты Барак Воркс в часовой башне. Они оставили один фланг намеренно незащищенным, но прикрыли его взрывающимися ловушками. Чака удивленно отшатнулся. Как вы об этом? Да, но какое это имеет значение? Виви уверенно улыбнулась, когда ее подозрения подтвердились. Это значит, что с тех пор, как я покинул их ряды, у Барак Воркс не было ни времени, ни желания кардинально менять свои планы. А это значит, что я точно знаю, как провести тебя и твоих людей мимо команды мистера 7 в башню, чтобы остановить бомбу. Ее улыбка слегка дрогнула, когда она посмотрела на меня. Есть ли причины, почему это может не сработать? Чака явно так не думал. Что, принцесса Виви, такой образ действий был бы совершенно безрассудным. Я не могу, по здравому рассужь. Зан оборвал себя, когда Виви пригвоздила его ледяным взглядом, удерживая свой взгляд, пока он полностью не отступил. «Как прикажете, принцесса?» Он пробормотал себе под нос что-то бессвязное, хотя я совершенно уверен, что прозвучала фраза «третий триместр по новой». Я ухмыльнулся при виде того, как верного пса заставили повиноваться, а потом кивнул в знак согласия. «Да, это должно сработать. Как только эти двое уберутся с дороги, Пелл должен освободиться, чтобы вывести бомбу за пределы досягаемости взрыва. Было бы разумно заняться этим прямо сейчас, просто на тот случай, если кому-то из мятежников придет в голову блестящая идея застрелить одного из королевских стражей Алабасты». Виви смущенно нахмурилась. «Подожди, понесет его? Разве команда мистера 7 не выстрелит им с часовой башни? Это единственное, что имеет смысл, чтобы заставить их думать, что они не будут пойманы взрывом. К тому же они лучшие снайперы в Барак Воркс. Если они не выстрелят бомбой, то они...» «Ква в пух и прах?» — спросил Кару, прежде чем моргнуть от осознания. «Хаем, саундбайт должна быть снова рядом. В любом случае, как я уже пытался сказать, ты действительно думаешь, что крокодайл хоть немного заботится о своих подчиненных?» «Дай утке приз», — глубокомысленно кивнул я. «У крокодайла всегда есть запасной план, и этот принял форму таймера, подсоединенного к бомбе. Он должен будет взорваться в... Я ломал голову, пытаясь вспомнить, что же сказал крокодил. 4:30. Да, в 4:30. В любом случае, даже если у тебя есть какие-либо специалисты по бомбам, есть вероятность, что нет никакого безопасного способа разоружить эту чертову штуку. Оно взорвется, несмотря ни на что, но, по крайней мере, Пелл сможет унести его достаточно далеко, чтобы Алубарна не оказалась в радиусе взрыва. Если повезет, он сможет засечь время так, что сможет нырнуть достаточно быстро, чтобы избежать взрыва. Принцесса неловко прикусила губу. Но если не получится, даже тогда с ним все будет в порядке, терпеливо заверил я ее. В конце концов, Заны до абсурда крутые парни. Кроме того, когда он делал это было после того, как его застрелила мисс Фазерди. Поверь мне, принцесса, если есть что-то, что ты поймешь, наблюдая за пиратами соломенной шляпы, так это то, как шокирующе много может вынести человек. Не мог бы ты объяснить, откуда ты все это знаешь? Спросил Чака, видимо, с трудом находя слова. Затем он напрягся и резко отвел руку в сторону. Ты съел фрукт взгляд Гира-Гира-Номи? Коротко спросил он. Я поспешно поднял руки, сдаваясь. Не беспокойтесь, генерал, я взглянул на Виви, и та утвердительно кивнула. Генерал, фрукт взгляд остается во владении пользователя, о котором вы, без сомнения, думаете, в целости и сохранности и не способен заглянуть сквозь время. Я впечатлен вашей логической экстраполяцией сил дьявольских плодов. Редко можно встретить кого-то настолько проницательного. Чака бросил неуверенный взгляд на Виви. Он рассказал мне, Чака, откуда он так много знает, еще до того, как мы прибыли в Алабасту, и я видела, как он плавал сегодня утром, подтвердила она. После этих слов Чака расслабился и снова посмотрел на меня. Тогда я буду беспокоиться о том, откуда ты все это узнал, когда война закончится. А сейчас, может быть, ты мне еще что-нибудь расскажешь? Я задумчиво нахмурился, глядя на приближающуюся армию мятежников. Осталось еще несколько минут, и все. Мне нужно как можно больше свободы действий, чтобы добраться до Саундбайта. Давай посмотрим. Я задумчиво постучал себя по подбородку, а потом щелкнул пальцами в знак понимания. Полагаю, вы уже арестовали тех придурков, которые пытались использовать пушки, чтобы взорвать нас к чертям, верно? Чака мрачно нахмурился, но все же кивнул. Да, это так. Я не знаю, чем они, черт возьми, думали, стреляя до того, как армия повстанцев окажется в пределах досягаемости, и уж тем более в кого-то верхом на утке эскадрильи суперкряков. Но, не возражаешь, если мы по-быстрому встретимся с одним из них? Перебил я его. Тебе нужно кое-что увидеть. Чака бросил на меня еще один неуверенный взгляд, но кивок Виви заставил его рявкнуть приказ своим солдатам. Через несколько секунд два стража в белом притащили к нам сопротивляющегося и сдерживаемого третьего. Узник напрягся, увидев нас, и тут же расплылся в широкой зубастой улыбке. Г-генерал, сэр, ну же, разве это не чересчур? У меня просто был небольшой тепловой удар, вот и все. Иначе зачем бы мне стрелять в кого-то верхом на одном из суперкряков? Вместо словесного ответа я подошел к мужчине, схватил его за рукава и дернул, начисто оторвав его. На правом бицепсе, ясно как день, было нанесено клеймо в виде ухмыляющегося черепа и скрещенных клинков Барак Воркс. И мужчина, и я молча смотрели на обнаженную татуировку, прежде чем я соизволил обратиться к нему. Я боюсь спрашивать, но что, черт возьми, заставило тебя подумать, что сделать татуировку с этим логотипом будет хорошей идеей? Разве Барак Воркс не должны быть тайной организацией плаща и кинжала? Мужчина опустил голову и застонал от отчаяния. Сочетание большого количества алкоголя, сильной скуки и того факта, что никто не должен знать, что организация вообще существует. Он поднял голову и с надеждой улыбнулся. Может быть, я пригожусь как свидетель обвинения? Даже если бы в этом была нужда, этот корабль уже давно отплыл. Тупица, невозмутимо произнес я. Лицо мужчины тут же исказилось в уродливой гримасе. Ну, в таком случае, пошел ты, нах это королевство, и нах эту подлую сучью шлю. Удар. Я цыкнул, постукивая дубинкой по ладони, приковывая взгляд к основательно контуженному ворчуну. Забудьте о головорезе, и мы, крокодайл выковырил этого ублюдка из какого-нибудь тараканьего мотеля. Я обернулся, чтобы обратиться к своим товарищам. В любом случае, вы поняли суть. Если увидите кого-то с этим символом на коже, не ждите, не стесняйтесь, просто вырубайте его. Неважно, королевская это армия или повстанческая, они будут в обеих, и их единственная цель это обострить конфликт. Каждая секунда, когда один из них разгуливает на свободе, означает смерть другого человека. Понятно? Чака кивнул, затем напрягся, когда его осенила мысль. Он посмотрел на двух других охранников. Уберите ваши рукава. Два стражника просто сделали это, разорвав свои одежды, не заботясь о аккуратности. Чака, со своей стороны, сбросил зеленый плащ, который был на нем, и затем снял рукава своей туники. Все присутствующие расслабились, так как не увидели эмблемы Barrack Works. «Хорошо», — твердо кивнул Чака. «Вы двое разделитесь и начнете осматривать людей на стенах. Сначала осмотрите кавалеристов, а потом...» Удар. ГРГК. Один из двух мужчин с несчастным бульканьем упал на колени, потеряв сознание и истекая кровью из шеи. Чака, Кару, оставшиеся солдаты и я ошеломленно уставились на него, а потом перевели свои ошеломленные взгляды на Виви, которая сворачивала свои павлиньи резаки. «Посмотри на его шею», — язвительно проворчала она. Легкое смещение капюшона мужчины показало наличие еще одной татуировки. «Вовремя заметила», — слабо констатировал я. «Это будет настоящий кошмар», — устало нахмурился Чака. «Больше, чем уже есть». Виви невозмутимо оглянулась на всю приближающуюся армию, не дожидаясь ответа, прежде чем сесть на Кару. «Ну же, нам нужно осмотреть войска и собрать надежную ударную группу. Кросс, удачи с саундбайтом. Я надеюсь, что ты вернешь его, он наш лучший шанс усмирить мятежников, и хороший друг к тому же». Я начал было кивать, но тут мне в голову пришла еще одна мысль. «О, и последнее. У вас ведь есть специальные подразделения, верно? Типа, ГМ, лучшая гвардия что-то, элита королевской гвардии?» Быстро ответил Чака. «Только не говори мне, что один из них». «Нет-нет, вовсе нет». Поспешно успокоил я его. «Они верны короне, полностью и бесповоротно. Может быть, даже слишком сильно, если честно, не спуская с них глаз. Если они вбьют себе в голову, что пожертвование своей жизнью поможет спасти это королевство, они без колебаний сделают это». Чака на мгновение задумался, прежде чем кивнуть. «Понятно. Большое тебе спасибо, Кросс, и за эту информацию, и за то, что ты защитил Виви». Я улыбнулся в ответ. «Без проблем. А теперь, начнем же операцию по спасению Алабасты от сожжения дотла. Кто со мной?» Я выстрелил кулаком в воздух. И тут же замер, когда мое плечо выразило свое неудовольствие. С утроенной силой. Сразу после того, как я перевяжу эту открытую рану. «Медик, о!» После быстрой заплатки раны, мы все разделились. Виви направилась к часовой башне во главе ударного отряда королевской армии, а я оказался в глубине Алубарны, едва высовывая нос из-за угла одной из многочисленных стен из песчаника, которые составляли большую часть архитектуры города. «Хорошо, Саундбайт, ты уверен, что это сработает?» Прошипел я в воздух. «Это же твой чертов план. Вряд ли есть хоть малейший шанс, что ты станешь отговаривать меня от этого, не так ли?» Возразил я почти нервно. «Просто приготовься, они приближаются». «Хорошо, хорошо», я кивнул, все мое тело медленно напряглось в ожидании, я сжал и разжал хватку, которой держал свою дубинку. «Ладно, я готов, скажи когда, затем усиль». «Понял, понял». Я тяжело сглотнул, пока тянулись секунды, только половина обильно выделяемого пота выделялась из-за жара солнца. Потребовалось некоторое время, чтобы выработать жизнеспособную стратегию, с помощью которой можно было противостоять невезучим, но в конце концов нам удалось кое-что придумать. Мы взяли эту идею из Аватара. Основная суть заключается в том, что когда ты король небес, сейчас, я выскочил из-за угла и побежал к краю так быстро, как только мог, набирая свою максимальную скорость. На бегу я сделал глубокий вдох и закричал, мой голос был усилен саундбайтом так, чтобы он доносился отовсюду сразу. «Эй, вы, мохнатые болваны!» В тот момент, когда я достиг края, я воспользовался коротким моментом, чтобы подтвердить позицию невезучих. То зачем смотреть вверх, прежде чем броситься на них с крыши трехэтажного здания? Верните мне мою чертову улитку. Глава 21.1. Глава 21. На несколько секунд мир вокруг меня, казалось, померк, мой мозг переваривал тот факт, что я падаю с высоты третьего этажа, мой уровень адреналина резко подскочил. Честно говоря, если бы саундбайт был со мной и ситуация была менее ужасной, я бы, без сомнений, смеялся до упаду. Затем я врезался в полупушистую, полупернатую массу, и мир включился на полную мощность. Более конкретно, он включился с придушенного крика, который испустила мисс Фрайди, когда я врезался в нее. Стервятник яростно захлопала крыльями, пыталась удержать нас троих, четверых, если считать саундбайта, в воздухе. Я едва успел обхватить руками горло Фрайди, как она начала брыкаться и мешаться, пытаясь одновременно сбросить меня и остаться в воздухе. Мистер 13 извивался и вертелся подо мной, пытаясь вывернуться и сотворить со мной что-то, что, несомненно, было бы мне неприятно. Учитывая, что у меня не было абсолютно никакого намерения быть выпотрошенным выдрой-убийцей, я поспешно принял меры. Я освободил одну из своих рук и использовал ее, чтобы схватить одежку 13-го, переместив свой вес ровно настолько, чтобы вытащить его из-под меня. Я улучил момент, чтобы безумно ухмыльнуться его пораженному выражению лица, прежде чем отпустить его. «Выдри на выход!» — взревел я, по довольно невероятной удаче, как раз в тот момент, когда я отпустил 13-го, Фрайди качнулась вверх, заставив мои ноги метнуться вперед. Не став глядеть дареному коню в зубы, я замахнулся одной из своих болтающихся ног и сумел поймать 13 с довольно впечатляющим, по моему мнению, пинком. «Фаер!» Саундбайт восторженно завопил ниже меня. «Не тот спорт, Саунд, Гарх!» Я поспешно стиснул зубы, когда Фрайди врилась спиной в здание и протащила меня по каменной кладке. Я чуть не умудрился откусить себе язык. «Саундбайт!» Лично я бы сказал, что это не матч, а всего-навсего старая добрая борьба с вредителями. Работа или удовольствие? Оба! Радостно крикнула улитка, по-видимому, даже чуть-чуть не смущенная тем, насколько дикой становилась эта поездка. Да, что ж, этот увлекательный круиз подходит к концу. Во-первых, я забираю свое назад. Я переместился в сторону ровно настолько, чтобы можно было выцарапать из когтей мисс Фрайди, и после нескольких попыток ухитрился крепко ухватить Саундбайта за панцирь, выдернуть его и перенести на свое невредимое плечо, за которое он вцепился зубами. «Я ничей», — отозвался Саундбайт, хотя посмотрел на меня с благодарностью. «А во-вторых, мы останавливаем эту поездку». Я протянул руку к лицу Фрайди и схватил ее за очки, выдернув их на несколько дюймов от ее лица. Потому, как она вдруг напряглась и начала отчаянно трясти головой, она поняла, что сейчас произойдет. Сейчас, и после этого я отпустил очки с громким щелчком. Мисс Фрайди издала мучительный вопль, потеряв ритм взмахов крыльев, и погрузилась в пикирование, которое ей едва удавалось контролировать и замедлять, дико размахивая крыльями. К счастью, ее действий, в сочетании с тем, что я тянул ее вниз и снижал высоту все время, пока я был на ней, было достаточно, чтобы сделать аварийную посадку, которую мы совершили в течение нескольких секунд, просто болезненной, а не смертельной. И все же это различие было лишь просто утешением из-за того, что, повторяюсь, мы упали с высоты десятка метров, мчась вперед с немалой скоростью. В ту же секунду, как мы упали на землю, я был сброшен со спины убийцы и покатился по пыльной улице, на которую мы приземлились. Как только я перестал катиться и сумел выпрямить голову, я не стал двигаться, а лежал очень, очень тихо, поскольку ощущал поразительное количество боли, просто, ау, пожалуй, единственной частью тела, которая не испытывала мучительной боли, были мои голени. Все остальные были подобны на один большой синяк, бронированные части моего тела звенели, как колокольчики, другие же чувствовали себя так, как будто кто-то натер их наждачной бумагой, или, в случае моего плеча, как будто кто-то постоянно колол плечо горячим ножом. По крайней мере, я ничего себе не сломал. В целом, а боже мой, это был просто ужасный план, жалобно прохрипел я, чувствуя, как все мое тело адски болит. Ох, ну не знаю, пробормотал Саундбайт, когда должным образом разместился на моем плече. Я бы сказал, что это сработало. Ха-ха-ха, пошел ты, выдавил я сквозь стиснутые зубы, прежде чем медленно взглянуть на него. Ты в порядке? Саундбайт на мгновение замолчал, прежде чем кивнуть в знак согласия. Да, да, я в порядке. Спасибо за спасение. Ша-ша, я небрежно отмахнулся от него, как только мог, поднимаясь в сидячее положение, разминая суставы и пытаясь справиться с болью. Я сделал это не ради тебя, а потому что эти ублюдки порезали мне плечо, как будто это был долбанный бифштекс. Возвращение тебя было лишь побочным целью и печальным последствием. И все же, я задумчиво помассировал плечо. По крайней мере, должен остаться чертовски впечатляющий шрам, верно? Саундбайт наклонился вперед и посмотрел на бинты, которыми было перевязано мое левое плечо, прежде чем с энтузиазмом улыбнуться. «А-а-а, определенно, рад, что ты согласен. А теперь пошли, нам нужно сдохни». В ту секунду, когда низкий, хриплый, демонический голос достиг моих ушей, Я вскочил на ноги и побежал, умудрившись вовремя броситься в переулок, потому как та часть улицы, на которой я лежал, была разорвана градом пуль. И как только я начал бежать, я, черт возьми, уже не мог позволить себе остановиться. «Это такой голос, ты выбрал для них, серьезно?» Судорожно выдавил я, завернув за угол как раз в тот момент, когда взмах крыльев и скрежет когтей по камню возвестил о новой вспышке огня, которая едва не задела меня. Почему бы не сделать так, чтобы они звучали как Луни Тюнс или что-то в этом роде? Это больше в твоем стиле. Не могу. Слишком испуган. Заорал саундбайт из своего панциря. Я рискнул оглянуться через плечо и клянусь богом, этот стервятник выглядела как чертов аватар смерти, когда гналась за нами в воздухе. Разумно, только и смог выдавить я из себя. Тем не менее, пока я оставался в переулках и вынуждал ее оставаться под крышами домов, у нас был шанс. Конечно, именно в этот момент я выбежал на красивую, открытую улицу, где не было других открытых переулков. А что касается дверей домов, ну, между Алабастой и Ринбис есть большая разница. Жители Ринбис не ожидали нападения армии повстанцев и поэтому не заколачивали свои дома перед отъездом, в то время как жители Алубарны сделали именно это. Я резко развернулся, бум, и был встречен ударной волной, вызванной мисс Фрайди, разрушившей вход в переулок, из которого я вышел. Разрушив его, предположительно, зарядом взрывчатки, после чего взлетев в воздух и эффективно отрезав мой единственный путь отступления, я еще секунду смотрел на обломки, а потом перевел взгляд вверх, чтобы посмотреть на стервятника, кружащего высоко надо мной. Кто бы или что бы ни продолжало портить мне удачу, черт возьми, надеюсь, мне это компенсируют, если я переживу все это. Пробормотал я себе под нос, прежде чем бросить последний взгляд на облака и пробежаться взглядом по улице. Я не думаю, что ты можешь найти способ, как нам выбраться из этой ситуации, не так ли, ммм? Саундбайт закачал своими глазными стебельками взад и вперед, даже зашел так далеко, что прямо перекрестил их, прежде чем сфокусироваться на чем-то справа от нас. О, как насчет пойти туда? Я проследил за взглядом саундбайта и улыбнулся так же радостно, как и он, когда увидел, куда он показывал. Бар в конце улицы, всего в нескольких метрах от нас. Дверь была заколочена досками, да, конечно, но ее основное, охватывающее всю стену окно, оно было оставлено совершенно беззащитным. А да, это сработает. Я кивнул в знак согласия. Саундбайт собирался что-то сказать в ответ, но его улыбка растаяла в панике, когда он случайно взглянул вверх. О, нет, я проследил за направлением взгляда саундбайта и мысленно повторил его слова, причем значительно выразительнее. Фрайди уже перестала кружить. Вместо этого она неслась из конца улицы слева от меня и на большой скорости летела к нам. Смерть с двумя пулеметом на черных крыльях приближалась на большой скорости и была полна решимости выпотрошить меня и мою говорящую улитку. Черт побери, когда моя жизнь успела превратиться в дрянной боевик из 80-х. Иногда, жить в аниме чертовски хреново, выдавил я. Радуйся, что это не Евангелион, огрызнулся саундбайт. А теперь беги, твою мать. С этими словами я развернулся и побежал, стремглав бросившись к бару. Земля взорвалась вокруг меня, воздух наполнился характерным стрекотанием автоматического оружия, когда мисс Фрайди открыла огонь. Даже несмотря на то, что ярость Фрайди, без сомнения, мешала ей прицелиться, я все же почувствовал, как по меньшей мере 3 пули задели мои поножи, прежде чем я оказался в пределах досягаемости окна. Еще 2 пули пронеслись мимо моей головы, пробив стекло насквозь и оставив значительные трещины в панели, прежде чем я прыгнул вперед, скрестив руки перед лицом. Удар. Есть один аспект прыжков на стеклянные окна, которые обычно не показывают в фильмах. Это было чертовски больно. И удар от контакта, и осколки стекла, осыпавшиеся вокруг меня, во многом усугубили мои предыдущие травмы. И все же у меня оставалось достаточно сил, чтобы обернуться и увидеть, как мисс Фрайди пронеслась мимо и исчезла из виду. Ей чуть-чуть не хватило, чтобы зацепить меня, отстав от меня не менее чем на фут или 2. Что ж, это сработало, фыркнул я, медленно поднимаясь на ноги и осторожно отряхиваясь от пыли. Немало случайных осколков упало с меня в процессе. Ненадолго, осторожно проворчал саундбайт, его глаза следили за чем-то сквозь крышу и стены. Она кружит вокруг, сбивая скорость. Она скоро будет здесь. Ты должен спрятаться, Сейчас же, я напрягся и лихорадочно осмотрел бар изнутри. Окей. К сожалению, владелец, по-видимому, решил убрать как можно больше, прежде чем уйти. Все, что осталось в этом заведении, это полдюжины столов, несколько стульев, бутылки, расставленные на полках за самой стойкой бара. Двигаясь быстро, я пробрался к бару и перепрыгнул через стойку. Оказавшись на другой стороне, я прижался к полу так близко, как только смог, зажимая рот как себе, так и саундбайту. Звук хлопания крыльев, сопровождаемый внезапным хрустом стекла, возвестил о возвращении инициативного стервятника и сказал мне, что я еле успел. На какое-то мгновение воцарилась тишина. Никакого движения, никакого шума, ничего. Рататататат. До тех пор, пока мисс Фрайди не выпустила целый град пуль. Я был благодарен за мощный шум, который производила стрельба, потому что проклинал этот шквал себе под нос. Мир вокруг меня катился в тартарары. Пули, пролетевшие над баром, ударили в то, что осталось от винного запаса заведения, выпотрошив почти дюжину бутылок только в первом залпе, а также полки рядом с ними, посылая каскад выпивки, осколков стекла и дерева, дождем падать вокруг меня. Кроме того, в то время как толстая древесина самого бара справлялась с остановкой больше, чем нескольких пуль, другие все же умудрялись прошиваться насквозь. Пуля, срикошетившая от моего предплечья, была особенно неприятной. Та, что пробила дыру в нескольких дюймах от моих глаз и зарылась в пол под моим носом, была заметно хуже. Затем, так же быстро, как началось, все закончилось, оставив после себя только звон стекла и кап-кап-кап из разбитой выпивки. Тишина длилась ровно столько, чтобы мое сердцебиение замедлилось до ритма отбойного молотка, пока ритм вновь не ускорился из-за медленного и равномерного хруста стекла под когтями этой психованной сучьей птицы. Я впилась зубами в свою губу, пытаясь заставить себя молчать. Черт побери, в ту же секунду, как эта птица найдет меня, я превращусь в долбанное решето. Черт возьми, что я могу сделать, чтобы выбраться отсюда, ведь я был в баре, ради всего святого. Внезапно, я была вырвана из своих мыслей крепким ворчанием саундбайта и прижиманием его головы к моей шее. В ту же секунду, как он завладел моим вниманием, он поднял свои глазные стебельки вверх и указал ими во что-то у меня за спиной. Я проследил за его взглядом и тут же широко раскрыл глаза от удивления. Конечно, как я мог забыть, я был не просто в баре, я был в стереотипном баре посреди Гранд-Лейна. Двигаясь как можно медленнее, чтобы свести к минимуму производимый мною шум, я скользнул руками к своей последней надежде и обхватил ее пальцами, притягивая к себе, пока звук когтей, царапавших пол, становился все ближе и ближе. Я остановился на мгновение, обдумывая, как бы мне лучше использовать свое новообретенное преимущество, но тут же был прерван хлопанием крыльев и тяжелым стуком, раздавшимся прямо надо мной. Я яростно напрягся на мгновение, когда увидел тень мисс Фрайди, замаячившую на стене передо мной, но я смог немного расслабиться, когда голова тени вместо этого начала медленно поворачиваться в разные стороны. Ее пристальный взгляд сканировал дерево всего в нескольких дюймах от того места, где я лежал. Двигаясь так быстро, как только осмеливался, я направил свою единственную надежду вверх, прямо туда, где стояла мисс Фрайди, и приготовился к грядущему. Прежде чем начать действовать, я рассеянно натянул наушники на уши, и в голове у меня промелькнула одна единственная мысль. Если я выберусь отсюда живым, никогда не буду жаловаться на слишком слабые законы регуляции оружия. И после этой мысли, я щелкнул затвором барменского дробовика. Глава 21.2. Мисс Фрайди едва успела взмахнуть крыльями и отскочить назад от стойки бара, когда я нажал на спусковой крючок дробовика, заставив стойку взорваться с ошеломляющим грохотом. Я остановился на секунду, ожидая, что мир перестанет звенеть от близкого взрыва, прежде чем поспешно вскочить на ноги и бросить свирепый взгляд на злобную птицу, отступившую к одному из столов бара. Самой быть мишенью не так весело, а, горячо потребовал я, направляя на нее дуло дробовика. Фрайди бросила быстрый взгляд на пушку, прежде чем взглянуть на меня. «Ты хоть знаешь, как им пользоваться?» — злобным тоном сказала она. Я посмотрел вниз на мгновение, прежде чем пожать плечами и сильнее схватиться за дробовик. «Направляешь конец на то, что ты хочешь убить, и нажимаешь на курок. Мне кажется, все достаточно просто. А теперь, я снова взвел затвор дробовика. Улыбнись, ты уродливая». Я выстрелил еще до того, как закончил говорить, выпотрошив столешницу, на которой стояла Фрайди. К сожалению, я промазал по самой птице из-за того, что она прыгнула на другую точку. Я повторил это действие несколько раз, следуя за ней по бару, взрывая стол за стулом в попытке уничтожить моего противника. Признаться, из-за явного отсутствия умения пользоваться этой штукой и моя собственная рана на плече не помогали мне прицелиться, но опять же, я использовал дробовик, и почти уверен, что ствол был на несколько дюймов короче, чем было строго регламентировано, поэтому выстрелы получались с щедрой погрешностью. К сожалению, слишком скоро раздался оглушительный щелчок, предвещавший конец моим шансам попасть даже с такими шансами. Мисс Фрайди тут же замерла, а потом резко повернула голову и злобно уставилась на меня. Судя по ее позе, она была примерно в 2 секундах от того, чтобы прыгнуть на меня, и то, как она вонзила свои когти в стол, на котором стояла, сказала мне, что на этот раз она не собирается довольствоваться своим огнестрельным оружием. Я застыл в ужасе на короткое мгновение, прежде чем нацепить уверенную улыбку на свое лицо, когда вспомнил кое-что, что могло бы дать мне шанс. Я просунул руку под столешницу и схватил то, что искал. «Знаешь, думаю, тебе следует стереть с лица эту улыбку», — крикнул я стервятнику. «Думаешь, что загнал меня в угол? Даю подсказку. Это бар, и эта нация находится в самом разгаре войны. И по моему опыту, я расширил свою улыбку до, как я надеялся, действительно маниакального уровня, что заставило Фрайди потерять уверенность. Бармены могут заполучить в свои руки самые интересные вещи». Прежде чем Фрайди успела отреагировать, я выхватил руку из-под стойки бара и бросил в воздух маленький темный предмет. «Вспышка спереди!» — крикнул я изо всех сил. Фрайди тут же вскрикнула в панике и перевернула стол, на котором сидела, нырнув под него. Я бросился в коридор, ведущий в задние комнаты бара, как раз в тот момент, когда предмет отскочил от столешницы. Я отчаянно задыхался, обыскивая коридоры в поисках места, где можно было бы спрятаться. «Думаешь, она рассердится?» Саундбайт высунул один глаз из своей раковины и одарил меня ошарашенным взглядом. «За бросок гранаты? Не думаю, что она проживет достаточно долго. А, о, это была не граната. Что?» — взвизгнул Саундбайт, в шоке выбираясь из своей скорлупы, как раз когда визг бессильной птичьей ярости прогремел через весь бар. Я вздрогнул от неприятного звука, а затем с облегчением улыбнулся, увидев 2 занавески, висящие на противоположных концах комнаты. «Привет, душевая». «Да, это была кружка, которую я заметил висящей под стойкой бара. Похоже, ей это не понравилось». Я усмехнулся, нырнул за левую занавеску, но не раньше, чем пнул правую, так что она тоже слегка затрепетала. Челюсть Саундбайта на мгновение отвисла, а потом он радостно ухмыльнулся. «Ты просто мастер блефа», — он тихо хихикнул. Я кивнул и спрятался в кабинке, держа дробовик в руке и задумчиво взвешивая его, прежде чем ответить. «Что ж, посмотрим, купится ли он. Скрести свои глазные стебельки». Секундой позже послышался звук когтей, скребущих по дереву, и силуэт Фрайди появился перед занавеской. Ее голова повернулась в нашу сторону, но тут же замерла, так как она, без сомнения, заметила движение другой занавески. Ее шансы найти мое укрытие были 50 на 50, и это если бы я вообще решил спрятаться за занавеской. Я молча сглотнул и поднял дробовик в предвкушении. Если это сработает, у меня будет только один шанс вырубить Фрайди. Если нет, у меня все равно будет шанс, но он будет зависеть от того, буду ли я быстрее, чем ее пули, в чем я был не так уверен. В конце концов, все зависело от того, какую кабинку она выберет. Саундбайт выбрал за нее. Прежде чем я успел среагировать, маленькая улитка-транспондер внезапно расплылась в широкой ухмылке, дернулась вперед и издала громкое «апчхи». И его «апчхи» прозвучало из той же кабинки, в которой находились мы, почти вызвав у меня остановку сердца. Однако вместо того, чтобы нашинковать меня свинцом, мисс Фрайди повернулась к занавескам напротив нас и выпустила свои патроны, пока ее оружие не заглохло. Какое-то мгновение она стояла неподвижно, тяжело дыша. Удар. Пока я, не желая смотреть дареному коню в зубы, не прыгнул ей на спину и не вмазал прикладом дробовика по затылку, отчего она рухнула кучей перьев. «Святое дерьмо, тяжело дыша», — прошептал я, вытирая предплечье о голову. «Так вот что имеют в виду, когда говорят, ставить на кон свою жизнь. Затем я бросил ошарашенный взгляд на Саундбайта. Но почему она? Саундбайт от души рассмеялся и показал мисс Фрайди язык. Я мастер блефа не хуже. Я догадывался, что после Литл Гардена эти двое не станут доверять своим ушам, находясь рядом со мной. Оказывается, это тоже ошибка. Я в шоке заморгал на Саундбайта, прежде чем благодарно улыбнуться, после чего поднял дробовик в моей руке. Приклад немного потрескался, и кажется, не сможет вновь так же хорошо послужить в качестве дубинки. Боже, неплохо сыграно, Саундбайт. Мне стоило самому догадаться. Саундбайт начал было горделиво хорохориться, но внезапно оборвал себя и уставился в коридор, в сторону задней двери бара. Он уже здесь. Ага. Я отвел руку назад и приготовился ударить дробовиком. Другого я не ожидал. Скажи, когда? Напряжение держалось в течение короткого момента, пока мы ждали. Сейчас, пока не раздался крик Саундбайта, заставивший меня изо всех сил ударить прикладом дробовика. Именно в этот момент мистер 13 выскочил из-за угла коридора, с вытянутыми из раскрытых раковин лезвиями, чтобы разрезать меня на куски. К счастью, тайминг Саундбайта был точно рассчитан. Удар приклада дробовика поймал водяного грызуна точно в центр его морды, сумев отбросить его назад по коридору и до дальней стены, прежде чем испустить дух и свалиться кучей. Однако, судя по тому, как 13 рычал и тряс головой, его не вырубило. Поэтому я решил тактически отступить обратно к непосредственно бару, чтобы дать себе больше пространства для драки. Оказавшись в середине того немногого, что осталось от столов, я развернулся лицом ко входу к задним комнатам, нервно поглядывая туда и сжимая в руках дубинку. Мне не пришлось долго ждать. Через несколько мгновений мистер 13 выпрыгнул из коридора и приземлился на столешницу. Его лицо было хмурым, а клинки вытянулись по бокам. Я тяжело сглотнул, прежде чем собраться с духом и раскрыть дубинку во всю длину. «Пора положить этому конец, водяная крыса», — нахмурился я. «Файт!» — взревел Саундбайт. Мистер 13 выскочил на главную площадку, спрыгнул с барной стойки и прыгнул на меня, держа ракушки готовыми разрезать все, до чего он сможет дотянуться. К несчастью для него, вместо меня он встретил мою дубинку, получив сильный удар по голове в придачу, что заставило его упасть на пол. Он резко затормозил и остановился, как бы переосмысливая свой подход и оценивая меня заново. Что касается меня, то я ничего не мог с собой поделать. Я вытянул левую руку и сделал жест «иди сюда» в стиле матрицы. Оскалив клыки, мистер 13 снова прыгнул на меня, и я приготовился к новой атаке. Но вместо этого он оттолкнулся в сторону, направившись влево от меня. Я резко развернулась, чтобы держать его в поле зрения, но к тому времени, как я закончил поворот, он вновь прыгнул в сторону. Я быстро отказался от поворотов как от безнадежного дела, так как мистер 13 прыгал по всей комнате, от барной стойки, столов, стульев, пола. Я едва мог уследить за ним, сзади, на 5 часов. К счастью, мое едва было для Саундбайта легко, поскольку мой партнер обеспечивал звуковое отслеживание, и 13 не мог эффективно маневрировать в воздухе. Эта атака также привела к тому, что он опять ощутил на себе удар дубинкой, на этот раз в тело. «Как тебе это нравится?» – закричал я, когда выдра откатилась к стойке бара. Он не ответил в пользу того, чтобы встать и угрожающе ухмыльнуться, прежде чем снова броситься на меня. Я напрягся, ожидая, что он сделает еще один прыжок или скоростной удар. Проблема в том, что он не сделал этого, а вместо этого нацелился на мои ноги. «Ох, Бл!» – вскрикнул я, когда почувствовал, как удар вооруженных раковин отскочил от моих бронированных голеней. На самом деле они меня не порезали, но, черт возьми, этот маленький ублюдок сильно вмазал. Я снова попытался ударить его дубинкой, но он был слишком низко, чтобы это сработало. Все, что я заработал, это порез на задней стороне бедер. И все же, как бы это ни было болезненно, рано или поздно 13 поставит себя в такое положение, что я вновь вдарю по нему. Дай мне знать, когда он атакует спереди, пробормотал я Саундбайту. Понял, спереди. Я пнул ногой, и попал только по воздуху, когда трижды проклятая гребаная выдра врезалась мне в пах головой вперед. Единственное, что спасло меня от превращения в евнуха, был тот факт, что я инстинктивно схватился за свое ушибленное место и упал вперед, тем самым поймав мохнатого ублюдка подо мной, когда я упал на пол, скуля. «Кросс!» – закричал Саундбайт с тревогой. Я проигнорировал его, слишком погруженный в свою собственную агонию. Я не мог не заметить острого укола, который почувствовал на своей талии. «Ох, нетушки!» — закричал я, перевернувшись на спину и сбросив его с себя. Я мог вложить немного больше силы, чем намеревался, из-за агонии, в которой я все еще находился, и мистер 13 не только пролетел бар, но взлетел достаточно высоко, чтобы удариться о задние полки. В ту секунду, как я увидел его, мои глаза расширились, когда меня осенила идея. Надеюсь, это сработает. Двигаясь так быстро, как только мог, я перепрыгнул через стойку и ухватился за комбинезон мистера 13, прежде чем он успел прийти в себя и отползти в сторону. «Внемли мудрым словам, придурок», — прорычал я, вдавливая его в деревянную полку. «В следующий раз, когда ты будешь драться с кем-то, чей вес более чем втрое превышает твой, не стой на месте достаточно долго, чтобы он схватил тебя». Прежде чем 13-й смог хоть как-то отреагировать, я бросился бежать вдоль задних полок, волоча выдру через смесь разлитого алкоголя, осколков стекла и нескольких странных бутылок, которые сумели пережить натиск Фрайди и акробатику 13-го. Как только я добрался до конца полки, я повернулся всем телом и изо всех сил швырнул выдру в стену, хлоп, в которую он врезался и ненадолго приклеился подобно куску шпаклевки. Он крепко застрял на месте на мгновение, прежде чем медленно оторваться от стены и плюхнуться на землю, где он застонал и затряс головой, пытаясь очистить ее от тумана, в которой она, без сомнения, находилась. Однако я не собирался позволить этому случиться, и чтобы обеспечить это, я сунул свободную руку в карман. Эта драка закончится здесь и сейчас, и на моих условиях. Эй, придурок! 13-й резко повернул голову и уставился на меня, оскалив клыки в рычании. Я сохранял невозмутимое выражение лица, щелкая колесиком зажигалки, которую держал в руке, и выпуская пламя. Это послание от пиратов соломенной шляпы, случайно обеспеченное старшиной морского дозора Ташиги. Выдра растерянно моргнула на мгновение, прежде чем его челюсть в панике отвисла, холодный пот потек по лицу, когда он вспомнил, что пропитан высокоградусным спиртом. Он начал отчаянно трясти головой. Движение, которое я проигнорировал, раздвинув губы в хмурой гримасе. «Не связывайтесь с королевством нашего друга. Песня часа, огромные шары из огня», — взревел саундбайт во всю мощь своих легких. «Ярылея Левис, Гриат Баллс Оффири». И после этого я швырнул зажигалку в ассасина. 13-ти кратко и поднялся в попытке убежать, но далеко не ушел из-за того, что тот же самый алкоголь, которым он был пропитан, лишило его хорошего сцепления с полом. Это удержало его на месте достаточно надолго. Фу уж, а-а-а. Чтобы зажигалка отскочила от его лба и подожгла, заставив выйти заметаться в агонии. 13-ти кратко и потратил короткое мгновение, пытаясь оторвать свою куртку от тела, но в конце концов сдался и вместо этого бросился в коридор задних помещений, к счастью, лишившись чувств настолько, что даже не подумал попытаться поджечь оставшуюся выпивку в этом месте. «А нет, не уйдешь», — прорычал я, бросаясь вслед за пламенным вредителем и последовав за ним по коридору. Когда мы добрались до Фрайди, 13-ти кратко не обратил на нее никакого внимания, а просто перепрыгнул через нее и продолжил свой безумный побег. Однако, я случайно заметил, что она медленно подняла голову и рассеянно покачала ею. «Отказано», — взревел я, топнув ногой по ее черепу, в гумба-стиле, и используя ее как импровизированную ступеньку, чтобы продолжить путь за ее партнером. Глава 21.3. Через несколько мгновений мы с 13-м добрались до задней части бара, где он выскочил в переулок. Оттуда он направился прямиком к случайной бочке, без сомнения забытой в безумии эвакуации. Мохнатый ублюдок начисто срезал крышку, обнажив воду, которая хранилась внутри, прежде чем плюхнуться в жидкость, полностью погрузившись в нее. Пузырьки поднимались из воды в течение нескольких секунд. Пока 13-ти краткое, вздохнув с облегчением, не вынырнул из воды, покрытый почти комичными подпалинами, благодарно пыхтя и лежа спиной на воде, он позволил себе на мгновение расслабиться, без сомнения, радуясь возвращению в свою естественную стихию. «Молодец, свинья!» — цитата из «Хай оф Бэйб». «Четвероногий малыш, ха, бэйр-бэйрэл», — я заставил его пожалеть о его решении, схватив его за плечи и погрузив под воду, держа его голову так далеко от кислорода, как только мог. «Молодец», — мрачно прорычал я. «Ты вообще видел этот фильм?» — спросил саундбайт, приподняв бровь. Я полуравнодушно пожал плечами, пытаясь удержать голову выдры под водой. Черт возьми, он был силен для такого маленького засранца. Не совсем, но главное этот он. Справедливое замечание, согласился Саундбайт. Моя борьба с 13-м продолжалась несколько хороших минут, с использованием выдры всех уловок и тактик, которые он мог придумать, чтобы попытаться выбраться. К несчастью, на этот раз, его комбинезон дал мне именно такую опору для рук, в которой я нуждался, чтобы держать его под водой. На какое-то мгновение я всерьез испугался, когда выдра уперлась руками в бочку и начала брыкаться, явно пытаясь ее вскрыть. Быстро соображая, я переместил левую руку так, чтобы она сжала его за горло, а правым кулаком несколько раз ударил его по затылку, заставляя выпустить еще несколько драгоценных пузырьков кислорода. Тем не менее, дерево было на грани того, чтобы сломаться, когда, наконец, его удары начали терять свою силу, становясь все слабее и слабее, пока полностью не прекратились. Я позволил себе вздохнуть с облегчением, когда выдра обмякла в моих руках, прежде чем погрузиться в размышления. Я держал этого маленького пушистого ублюдка именно там, где хотел. Я могу покончить с этим прямо здесь, прямо сейчас, и никто ничего не узнает. Черт, даже если кто-то и узнает, разве они смогут обвинить меня? 13-кратко и пытался убить меня. И кроме того, он был всего лишь выдрой. Это будет не так уж плохо, верно, верно. А, к черту это, прорычал я, вынимая голову 13 из воды и встряхивая его немного. Ассасин тут же дернулся и захлебнулся, выплюнув изрядное количество воды, прежде чем облегченно вздохнуть. Он попытался сделать еще один вдох. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. И я ответил ему тем, что несколько раз ударил его черепом о край бочки со всей силой, на которую был способен. К тому времени, как я закончил, 13-кратко и невнятно застонал, его солнцезащитные очки треснули, и довольно массивная дымящаяся шишка выросла из точки удара. Эй, я хоть и милосердный, но отнюдь не дурак. Я позволил себе немного расслабиться. На 6 часов. Аргх. До тех пор, пока Саундбайт внезапно не закричал от ужаса, его предупреждение оборвалось так же быстро, как его вес исчез с моего плеча. «Саундбайт!» – закричал я, поспешно разворачиваясь. Там снова стояла мисс Фрайди во всей своей яростной, хотя и растрепанной красе. Ее перья были взъерошены, на морщинистой коже виднелись несколько синяков, а очки определенно треснули, но в остальном она была в порядке. В достаточном порядке, чтобы ей удалось подкрасться ко мне и выхватить саундбайта с моего плеча, за исключением того, что на этот раз она не держала его в своих когтях. На этот раз он оказался у нее в клюве, и судя по злобному блеску в ее очках, она ни за что не отдаст его. Тяжело дыша, я медленно продвигался к стервятнику, раскинув руки в, как я надеялся, не угрожающей манере. «Хорошо, хорошо», — нервно прошептал я, — «у тебя есть саундбайт, у тебя есть преимущество, давай не будем горячиться». Я попытался сделать шаг вперед. «Эк», — взвизгнул саундбайт, когда клюв Фрайди внезапно напрягся. «Ну ладно», — я убрал ногу назад и поднял руки в знак капитуляции. «У тебя не просто преимущество, ты держишь меня за яйца. Просто, просто чего ты хочешь, а, чего ты хочешь?» Фрайди склонила голову на бок, делая вид, что о чем-то задумалась. Наконец, она подняла клюв вверх в усмешке. «Я уже говорила раньше, я хочу, чтоб ты...» Она вдруг еще сильнее напрягла клюв, отчего раздался оглушительный треск, эхом вырвавшийся наружу и сопровождаемый мучительным визгом от саундбайта. Страдал. И после этих слов мышцы ее челюсти напряглись, когда она приготовилась серьезно раскусить его. «Саундбайт!» — крикнул я, дергаясь от птичьей угрозы. Ответом саундбайта на все это «И-и-и-и-арх!» стал крик, столь громкий, какой раньше я никогда не слышал. Этот звук пронзил меня, как выстрел в сердце. В случае с Фрайди сравнение было гораздо более буквальным. Без всякого предупреждения клюв Фрайди внезапно треснул, и из-под осколков кератина просочилась кровь. И это было далеко не все. Все тело Фрайди отреагировало, каждый ее мускул и сустав напряглись, когда она застыла, содрогаясь в том, что, предполагаю, было агонией, ее ноги подогнулись под ней и, если мои глаза не обманули меня, даже некоторые из ее перьев выпали. В процессе судорог, сопровождаемый брызгом крови, саундбайт был отброшен прочь от тела стервятника. «Саундбайт!» — выкрикнул я, глядя, как он отлетает. Я бросил короткий взгляд на Фрайди, Судя по тому, как она лежала на спине с кровавой пеной, пузырящейся из ее клюва, то я бы сказал, что ее наконец-то вырубило. Довольный победой, я бросился туда, куда унесло саундбайта. К счастью, когда я нашел его, он как раз высовывал голову из мешка с белым порошком, в который ему посчастливилось упасть. Судя по текстуре, это была мука. Он тяжело хрипел из-за того, что сделал несколько больших глотков этого порошка, но, если не считать неприятной трещины в панцире, он казался невредимым. «Саундбайт, с тобой все в порядке?» – спросил я, волнуясь, пока выуживал его из муки. Саундбайт закашлялся и захрипел на секунду, пытаясь стряхнуть с себя порошок, но все же кивнул. «О, слава богу!» – с облегчением выдохнул я. Это было опасно близко. Я задумчиво оглянулся на Фрайди. «Но что это было? Черт возьми!» Я замолчал, обдумывая это. Саундбайт закричал еще до того, как она отреагировала, громче, чем я когда-либо слышал. А сегодня утром он упражнялся в напевании. Гудел так низко, что сам воздух вибрира. «Это был ты, не так ли?» – выдавил я с благоговейным трепетом. «То жужжание, в котором ты упражнялся, ты искал чистоту, которая воздействует на материю. Как если только правильный шум может разбить стекло, только ты смог заставить это работать на чем-то, что не было стеклом. Я, если гадать, предположу, что ты, должно быть, расколол все кости в теле Фрайди, когда ударил ее чистым шумом, верно?» Саундбайт принял горделивую позу и с энтузиазмом кивнул, перед тем, как моргнуть и в замешательстве посмотреть вниз. Я отмахнулась от его выражения лица в пользу наслаждения от явной крутизны, которую я только что лицезрел. «Саундбайт, это было невероятно, инновационно, мощно, полезно. Я не могу себе представить, сколько барьеров можно разрушить простым зарядом». Я замолчал, когда меня осенила идея, после которой ко мне вернулась улыбка. «Мне кажется, я только что придумал название для этой техники. Скажите мне, как тебе нравится гастровзрыв?» Выражение лица Саундбайта немедленно сменилось восторженным. Он ухмыльнулся и издал сдавленный, хриплый звук, который превратился в ничто. Я растерянно заморгал. Саундбайт? Саундбайт снова попытался заговорить и издал еще один хриплый звук. Он пробовал снова и снова, но все, что получалось, это тот же самый ржавый хрип. Я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица, когда я понял, что, черт возьми, происходит, хотя я очень надеялся, что ошибаюсь. «Саундбайт», — медленно начал я, — «пожалуйста, скажи мне, что ты можешь сказать, хоть что-то». Саундбайт хрипел и трещал, как сломанная скрипучая игрушка. На его лице очевидно угадывалась паника. Я взглянул на мешок с мукой, в который приземлился Саундбайт. Должно быть, она попала ему в рот, в горло. «Черт, даже из битвы с невезучими мы не вышли невредимыми. Саундбайт, нам все еще нужно, чтобы ты усилил голос Виви, чтобы она смогла остановить восстание», — прошипел я. «Пожалуйста, ради всего святого, скажи мне, что ты еще можешь что-то сделать». Саундбайт еще какое-то время отчаянно хрипел, потом бросил на меня извиняющийся взгляд и покачал головой. Я с мучительным стоном опустил голову. «Да, просто отлично, не так ли, РГХ?» Я снова вскинул голову к небу. «Тебе ведь это нравится, правда? Позволь мне повторить еще раз. Если я выживу, мне лучше получить какую-нибудь чертовски хорошую компенсацию, потому что ты, БЛ, должен мне. Я пощадил тролля, который привел меня сюда и, без сомнения, смеялся надо мной прямо сейчас, не думая больше ни о нем, ни о чем-либо другом, и начал свой забег. Без Саундбайта война не остановится, пока не начнет лить дождь». «Саундбайт, в какой стороне площадь?» Улитка бросила на меня недоверчивый взгляд. «Если мы не можем усилить голос Виви, то это восстание не прекратится до тех пор, пока небо не расколется, а это произойдет после того, как погибнет много людей Виви. Если мы не можем остановить это, то можем хотя бы сократить число жертв. А теперь скажи, в какую сторону бежать?» Саундбайт поморщился, очевидно, от собственной неспособности говорить, и указал направление своими глазными стебельками. В следующую секунду я уже бежал, пытаясь справиться с болью, которую чувствовал в ногах. Я стиснул зубы, вспомнив драку нами с Даблфингер. «Эта боль – ничто по сравнению с тем, что переживает она», – пробормотал я себе под нос и пробираясь по улицам. Через несколько минут я свернул в переулок, где увидел желанное зрелище. «Нами». Навигатор повернулась, чтобы посмотреть на меня, но ее следующая реакция была совсем не такой, какой я ожидал. Ее лицо приняло хмурое выражение и приготовило свой климатакт к атаке. «Паче, это я, Нами», — сказал я, вскидывая руки в знак капитуляции. «Кто второй величайший путешественник в мире?» — прямо спросила она. «ХМО, точно, это Пандаман, занимающий второе место чуть ниже Голде, Роджера», — быстро ответил я. «Неправильный ответ. Пандамана не существует», — прорычала она, тыча в меня острием своего посоха. «Это ложь. Пандаман реален, как и Великий Года», — выстрелил я в ответ. Поза Нами расслабилась. А вот ее лицо нет. «Кросс, что, черт возьми, случилось с планом остановить армию мятежников еще до того, как они доберутся сюда?» — отрезала она. «Смертоносная выдра с двумя вооруженными лезвиями раковинами и стервятник, вооруженный крупнокалиберными пулеметами, украли мою говорящую улитку, и затем пытались убить меня, когда я спрыгнул со здания, чтобы словить их», — прорычал я в ответ, указывая на свое забинтованное плечо. Я позволил немного поразмыслить над этим утверждением, прежде чем мое лицо расслабилось. «Во что, черт возьми, превратилась моя жизнь?» Нами в свою очередь вздохнула и покачала головой. «Безумие и сумасшествие, Кросс, безумие и сумасшествие», — затем она слегка улыбнулась, сжав мое невредимое плечо. «И все же, по крайней мере, тебе удалось хорошо справиться». «В каком-то смысле слова «хорошо», — мрачно ответил я, решив сменить тему. Я заметил, что Нами была в гораздо лучшей форме, чем я ожидал. Да, у нее было несколько царапин и мелких проколов там и сям, но, по крайней мере, у нее не было дырки в ноге, так что это определенно что-то. «Похоже, ты тоже неплохо справилась, а?» Нами усмехнулась в знак согласия и ткнула свой климатакт в землю, прежде чем показать V-образный жест ладонью. «Ага, возможно, эта стерва и была убийцей, но она точно не может ударить того, кого не видит. Я просто продолжала подкрадываться и превращать ее в громоотвод, пока все, что она могла делать, это дергаться». Затем она вздрогнула и шлепнула ладонью по синяку, который уже начал появляться на ее животе. «Конечно, она умудрилась несколько раз обрушиться на меня и устроить мне ад своими причудливыми руками, но да, оказывается, что использование громобойного заграждения действительно хорошая тактика. Да, но только до тех пор, пока не встретишь на своем пути кого-то, кто съел дьявольский фрукт, который делает его невосприимчивым к молниям», — усмехнулся я. Последовала многозначительная пауза, пока Нами переваривала услышанное. «Мне предстоит сразиться с кем-то подобным?» — спросила она. Я вопросительно посмотрел на нее, как и Саундбайт. Она растерянно моргнула, а потом до нее дошло. «Действительно, глупый вопрос», — простонала она. «Серьезно, предполагается, что ты самая умная?» — продолжил я, прежде чем сделать паузу и сделать уточнение. «По крайней мере, до тех пор, пока речь не заходит о больших деньгах». «Клонк. Ладно, признаю, я это заслужил», — простонал я, массируя гусиное яйцо, которое теперь росло из моей головы. Саундбайт согласился, сотрясаясь в беззвучном смехе. Нами открыла рот, чтобы что-то сказать, но остановилась, поняв что-то, и бросила на улитку полувопросительный полупанический взгляд. «Кросс», — медленно начала она, — «почему твоя большеротая улитка не смеется вовсю, как она всегда делает, когда я тебя бью?» Саундбайт и я застыли с пораженными выражениями лица, прежде чем я смущенно улыбнулся. «Хаем, он потерял голос, когда мы победили Невизу. Йерк, ты хочешь сказать, что наш козырный туз теперь бесполезен?» — взвыла Нами, пытаясь свернуть мне шею. «Не понят, не понят», — удалось с хрипом выдавить мне. «ТСК, по крайней мере, некоторые вещи остаются неизменными в этом сумасшедшем мире». Мы с Нами посмотрели на источник напряженного, но знакомого голоса и тут же в ужасе отпрянули. Человек, стоявший перед нами, был похож на Зара, если бы фехтовальщика пропустили через мясорубку промышленного размера. «Срань господня, мужик, как ты еще жив, черт возьми?» — спросил я, бросаясь к нему и поддерживая его за руку. «Клянусь богом, я видел нарезанную говяжью грудинку более целую, чем ты. Нами, иди и помоги мне, проклятие. Ты уверен, что у него нет никаких болезней, передающихся через кровь? А, просто поторопись и запиши это на его счет, женщина». «Ладно, хорошо», — проворчала Нами, присоединяясь ко мне. Зара бросил в мою сторону нерешительный взгляд. «Эй, мне не нужна ваша